Послание апостола Иуды. Уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас любезно выслушать заключительную третью часть наших размышлений о послании апостола Иуды, которое содержит весьма важные опровержения лжеучителей, как говорит апостол, вкравшихся хитростью в среду народа Божия того времени. Мы уже обозрели вступление в это послание. Побуждение и призыв апостола Иуды держаться вере, преданной святым людям, и третье о судах Божиих, которые были ниспосланы на беззаконное человечество дней Ноя и Лота, когда демонические силы морально разложили людей. Грехи Содома и Гоморры, а также людей дней праведного Ноя, сделались настолько нечестивыми, что справедливое разлитие вод потопа оказалось неизбежным судом. С 1 по 16 стих. Мы также вспоминали грехи Каина, Валаама, Корея и других, которыми руководила гордость духа, своеволие, непослушание Богу. Говорили мы и о служении архангела Михаила, Божия посланника, упрекать сатану за попытки овладеть телом Моисея, чтобы, по-видимому, создать мумию его для идолопоклонства. Эти ложные учителя были также неморальными. Кроме кривизн в учении о Христе, его благодатном спасении и чистоте жизни верующих, апостол называет их безводными облаками, носимыми ветром, но дождя благодатного они не рождали. Это, говорит он, бесплодные деревья, свирепые волны. Стихи 12 и далее. Во время царя-отступника от Бога Ахава и жены его, ложные пророки действовали также усиленно. Но Бог воздвиг неустрашимого пророка Илию, который обличил их, собрал народ Израиля при чудесном действии и помощи Бога, при падении огня на жертву его, поразил этих жрецов. А Господь Бог услышал молитву Илии о дожде и не послал обильный ливень на иссохшую землю Израиля. Иуда не боялся стать твердо против этих лжеучителей и успешно вместо с другими апостолами победил Словом Божиим еретиков и противников Голгофского креста, жертвы Христовой на нем. Обратим теперь внимание на свидетелей этих неизбежных судов Божиих, о которых говорит Священное Писание. Стихи с 14 по 16. Праведный пророк Енох, Бытие 5 глава 18 стих, о них пророчествовал Енох 7 от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами ангелов святых своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». С 14 по 15 стих. Какое чудесное возвещение Еноха! Оно не было записано в Ветхом Завете Библии, но Дух Святой знал этот свиток пророческий, и хотя устным образом многие Божьи мужи знали и говорили об этом возвещении Еноха, но апостол Иуда был удостоен ввести эти знаменательные слова в Новый Завет. Суды над допотопным миром, о которых мы говорили недавно, несомненно, предвидел Енох и возвещал о них. Но он также проливает пророческий свет и на отдельные дни апостола Иуды, и на наше печальное время духовного падения человечества, а в некоторых странах мира этого точно исполняется то, о чем он говорит, и исполнится еще в большем масштабе, в силе гнева Божия во время пришествия Господа Иисуса Христа во славе, чтобы совершить суд над нечестивым миром и водворить свое царство мира и правды истинной. Никто из беззаконников не избежит наказания. Ничто не может помочь людям высокого положения, мудрости человеческой, ни деньги, ни слава, ни власть. Откровение 20 глава 12 стих свидетельствует об этом. «И увидел я мертвых малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Это последний суд Божий над грешниками, не принявшими Христа Спасителя, и над дьяволом и духами его. Великий и страшный суд. Но Церковь Христова не будет тогда судима. Она раньше будет восхищена от земли при воскресении первом. Об этом мы неоднократно говорили вам и снова скажем во время изучения книги Откровения. Восстанут лжехристы, явятся антихристы, чтобы занять место Иисуса Христа, но будут они поражены Богом и Духом Его Святым. Матфея 24 глава 24 стих. Это время близится, и как хорошо, чтобы верующие приготовились, а неверующие даже теперь, когда вы слышите нас, приняли Спасителя в сердце свое и обрели спасение и мир души. Не внимайте учению, наносящему клевету на Христа Иисуса. Он умер и воскрес из мертвых для оправдания нашего. Его слава истины вечна. После этого апостол Иуда призывает к проявлению истинной веры. Стихи с 20 по 23. «А других страхом спасайте, исторгая из огня». 23 стих. Но это служение связано с молитвой, которой апостол приглашает верующих. «Молясь Духом Святым». 20 стих. Как Иуда нежно говорит к церкви. «Возлюбленные, назидайте себя на святейшей вере вашей. Только глубоко веруя и молясь, мы будем в силах помочь гибнущим во грехах грешникам». Эта молитва напоминает воздыхание неизреченное, послание к римлянам, 8 главе, 26 стихе. Пребывая в таком состоянии духовном, молясь во имя Иисуса Христа, то Отец совершит просимое. Пребывание в любви Божией свидетельствует о желании пребывать в ней. Апостол говорит: «Сохраняйте себя в любви Божией». Будут попытки демонические повредить нашей душе и молитве, пребыванию в Божьей любви. Нам необходимо быть на страже, сохранять себя. Ангелы не сохранили своего достоинства, говорит апостол в этом послании. Насколько же нам необходимо быть более бдительными в этом отношении? Таким образом, христианин будет способен приводить души ко Христу, возвещая о Его голгофской жертве, об искуплении нас от грехов и погибели вечной. Враги креста Христова и в наши дни ложно учат, отвергая благодатную жертву Христа, надеясь на себя, на свои гуманные старания в жизни. безнадежно учат, что человечество путем гуманизма станет хорошим, прекрасным, на пути к братолюбию, счастью, миру. Но это же происходит на деле. Кроме вражды, ненависти, лукавства и пролития невинной крови террористами, ничего не видно. Кроме усилий и молитв, богобоязненных вождей стран, искренних верующих в Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Стихи с 24 по 25 являются заключительными в этом ценном послании. Из уст Иуды вырывается прославление, могущему спасти нас или соблюсти от падения. И он это совершит. Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне и вовеки. Воистину, это полное святых чувств прославление пропела чистая душа апостола. И так он величает Господа Иисуса Христа. Как он смиренный раб, как он называет себя, видит Христа, победу народа его. Аминь.